«Не принимаем новоизданных книг!» — кричали соловецкие мятежники. «Не хотим знать троеперстного сложения, имени Иисусе, трегубого Аллилуйя! Все это латинское предание, антихристово учение. Хотим оставаться в старой вере и умирать за нее».